Паук. Мальчик пошел со своим отцом в виноградник. Там увидал он пчелу, запутавшуюся в паутине. Паук уже готовился вонзить свои ядовитые зубы в тело бедного насекомого, но мальчик разорвал сети хищника и освободил пчелу. Ты очень мало ценишь искусство этого насекомого, разрывая его хитрую сеть, — сказал отец мальчику. — Разве ты не видишь, как правильно и красиво переплетены эти тонкие ниточки? — Я думаю, — отвечал мальчик, — что паук так искусно плетет свою сеть для того, чтобы ловить в нее и потом убивать других насекомых, а пчелка собирает мед и воск. Вот почему я освободил пчелку и разрушил хитрое тканье паука. Отцу понравилось суждение мальчика. «Правда твоя», — сказал он сыну, — «но, может быть, ты поступил с пауком не совсем справедливо». Развешивая свою ткань по ветвям винограда, он защищает зреющие кисти от мух и ос и истребляет вредных насекомых. «Делает ли он это для того, — спросил мальчик, — чтобы сберечь для нас виноград, или для того, чтобы самому поживиться и мухами?» «Конечно, — отвечал отец, — ему нет дела до нашего винограда». «В таком случае, — отвечал мальчик, — добро, которое делает паук, не может быть вменено ему в заслугу». «Правда твоя, — отвечал отец, — мы должны благодарить за это природу, которая и вредных созданий умеет заставить делать добро и приносить пользу». «Но скажите, батюшка, — продолжал мальчик, — почему паук в одиночку ткет свою паутину, тогда как пчелы целым обществом делают свои соты?» «Потому, — отвечал отец, — что только добрая цель может прочно соединять многих. Союз злых разрушается сам собою».